Вот это радует. Надеюсь, ты не ошибаешься, — угрюмо пробормотала оцепеневший от страха Митц. За окнами проносились всполохи света. Лисичка, сжавшись в клетке, не поднимала головы, но вот пытка кончилась, земля перестала качаться, человек вытащил клетку из машины, и лисичка увидела, а они очутились на той самой улице, где на нее упала громадная тень Риджбека. При мысли, что пес-убийца бродит где-то поблизости, она содрогалась. «По улицам разгуливает здоровенный пес», — сообщила она Бетси. — Зовут его Сейбр, он охотник и лютой ненавистью ненавидит всех лис. Если он меня поймает, мне конец. — Не бойся, мы с хозяином пойдем вслед за тобой. Я не дам тебе в обиду этому грубияну. — Неужели ты будешь защищать меня? Вступишься за меня перед собакой, такой же, как ты? — Такой же, как я. Будь добра, обойдись без оскорблений. Знаю я этого Сейбра. Пес из усадьбы. Все собаки, у которых кое-что есть в голове, его презирают. Надутый нахал. Вообразил, что все должны перед ним преклоняться. Ничего, пусть он мне только подвернется. Я с удовольствием задам ему хорошую трепку. В этом Митц очень и очень сомневался. Но все же известие о том, что Бетси пойдет за ней вслед, прибавило лисичке бодрости. Человек что-то пролаял. «Приказал мне замолчать», — сообщила Митц собака. «Надо его слушаться, и все будет в порядке», — прибавила она. Человек тем временем открыл дверцу клетки, и Митц бросилась прочь. Разок она обернулась и убедилась, что хозяин с собакой действительно следуют за ней, хотя и на почтительном расстоянии. Всякий раз, прежде чем свернуть за угол, лисичка останавливалась и с опаской всматривалась в блики света, которые бросали уличные фонари. Вдруг за углом притаился кровожадный враг. Вдруг неумолимые челюсти сожмут ее горло. Митц выбрала кратчайший путь к родной свалке и добралась до дома без приключений, хотя сердце ее бешено колотилось. Прежде чем юркнуть в дыру в заборе, она опять обернулась. Вдалеке виднелись человек и собака, два темных силуэта в ночи. Лисичка издала прощальный клич, проскользнула между грудами металла и вскоре оказалась перед своей норой машиной. Проделав все ритуалы, которым учила ее мать, Митц пролезла внутрь. Оха и Камио были дома. Оба, разумеется, почуяли запах дочери задолго до того, как увидели ее воочию. Лисичка с удивлением заметила, что глаза родителей сияют от счастья. Оха бросилась к дочери и облизала с таким неистовством, словно хотела надолго избавить от необходимости умываться. «Так вы скучали обо мне?» — спросила Митц. «Еще бы нет!» — воскликнул Камио. «А что мы, по-твоему, должны были делать? Радоваться, что у нас дочь пропала?» Митц покачала головой. «Ну, не знаю. Я думала, когда я была маленькая, вы оба меня любили, но теперь...» «А что теперь?» — перебил ее Ха. «Ты всегда будешь нашей дочерью. Расскажи лучше, где ты пропадала?» Митц выложила родителям свою невероятную историю. Когда она закончила, оба слушателя некоторое время потрясенно молчали. «Говоришь, люди выпустили тебя?» — первым обрел дар речи Камио. «Ушам своим не верю. Никогда раньше о таком не слыхал». «Но я же здесь!» — пустила в ход самое веское доказательство Митц.